Они о чем-то разговаривали быстрыми и короткими фразами. Ярослав положил камень и сел, поджидая, когда женщины взойдут на уступ. — Это моя сестра, — представила пленница. — Ее зовут Олеся. Ты же не против, если она поживет вместе с нами? Нет? Желтоволосая путница скинула рюкзак и присела на корточки перед Ярославом. — Я очень прошу. Буду помогать собирать камни и делать, что скажешь. Я все умею. — Не было ни гроша, и вдруг алтын, — усмехнулся он. — Чудеса-то и только. — Что? Что ты сказал? — Живи, — разрешил Ярослав. — Мне не жалко. Вдвоем вам будет веселее. — Спасибо. Как показалось, излишне горячо вымолвила Олеся и благодарно прикоснулась к его руке. — Что же сразу не пришли вместе? — спросил он. — Побоялась, прогонишь. — А сейчас не боишься? — И сейчас боюсь, — вымолвила пленница. — Потому что ты мужчина, и ты сильный. — Я таким и представляла тебя, — призналась Олеся, глядя ему в лицо. — Потом портрет покажу. Он в рюкзаке на самом дне. Можно я подержусь за твою руку? — За руку? Ярослав машинально убрал руки назад. — Что это значит? — Зачем? — Дай, пожалуйста, — попросила пленница. Я рассказывала ей. Она никогда не видела настоящей мужской руки. — Ну, дай. В этом же нет ничего особенного, правда? Ярослав пожал плечами, отер руку от каменной пыли и подал. Ладонь была в мозолях и трещинах, шершавая, заскорузлая от лома и кувалды. Пальцы не разгибались до конца. Он стеснялся своих рук, когда приезжал в поселок и появлялся на людях. Земля, древесная смола, все, с чем приходилось возиться каждодневно, глубоко въелось в поры, и отмыть руки никогда не удавалось. Олеся подержала его руку, погладила, радостно и таинственно улыбаясь, затем прижала к своему лбу и на мгновение замерла. Он смотрел на все эти манипуляции и чувствовал, как в душе возревает протест, еще неосознанный, но ощутимый. Пленница, кажется, была довольна еще больше. И Ярослав вдруг вспомнил мимолетный разговор с Юлией. Она сказала, что приручать опасно для всех. Кто приручает и кого приручили? Только не объяснила, почему. Ярослав отнял руку, встал и от странного смущения не нашел, что сказать. Молча взял кувалду и разбил на кирпичи принесенную плиту. «Таким я его и представляла», — сказала Олеся за его спиной, словно Ярослава не было рядом. «Я тебе говорила», — с гордостью произнесла пленница. А он взбесился от этого диалога. «Все, хватит!» — закричал он, отшвыривая кувалду. «Ну что стоите? Уходите отсюда, идите куда-нибудь». «Не мешайте мне работать! Я вас прошу! Не мешайте!» Но так и не избавившись от смущения, Ярослав поднялся на склон в свою каменоломню и, вымещая остатки гнева, принялся выворачивать плиты и швырять их вниз без всякого разбора. Женщины исчезли с глаз. Намаявшись с камнями, он остыл и стал жалеть, что накричал, осознавая причину своего внезапного гнева. Ему стало неуютно в скиту от многолюдья. Пропало внутреннее равновесие, будто он снова попал на лестницу любви в разгар учебного года. Эти нежданные и незваные гости, явившись сюда с какими-то своими странными целями и замыслами, выводили его из привычного состояния одиночества, но не того волчьего, а нового после встречи с Юлией —